Глава 27. Поскольку до отъезда оставалось совсем мало времени, а данное обещание нужно было выполнять, я развел бурную деятельность, приставая ко всем своим знакомым разом. Оказалось, как таковых клиник для наркоманов в СССР не было, имелись лечебно-трудовые профилактории закрытого типа, мало чем отличающиеся от тюрем. Туда девушку я, конечно, ни за что не стал бы отправлять. Уставший от моей активности Щитов сначала испугался, что я ищу для себя. Но когда мы с ним поговорили, пообещал помочь. И правда, вскоре мы уже разговаривали с доктором в небольшом профилактории, который за большие деньги выделял отдельные палаты для алко- или наркозависимых людей, в основном золотой молодежи, партийной элиты или артистов, чтобы их имена нигде не светились, поскольку клеймо «ребенок-наркоман» могло погубить политическую карьеру родителя. В профилактории пациенты жили изолированно все время после помещения туда, и врачи занимались ими персонально, используя западные методики лечения. Прозвучавшая сумма в 50 рублей в день меня, конечно, шокировала, а подсчитав общую сумму, я совсем загрустил. На моей сберкнижке хорошо, если было 200 рублей после последнего вояжа в школу-интернат. «Если ты так переживаешь за девушку, мы можем оформить тебе кредит из фонда взаимопомощи ЦСКА», — предложил Николай Петрович. «Но только придется его отдавать, ты же понимаешь». «А так можно?» — удивился я. «Конечно. Если сегодня поспешим, до вечера все оформим». «Доктор, вы можете забронировать место?» — обратился я к сидящему напротив нас врачу. «Я привезу всю сумму завтра утром». «Конечно, без проблем», — согласился он. «Тогда сразу небольшая информация. Палата у нас двухместная, чтобы люди не оставались в одиночестве. Поэтому она будет лечиться у нас в компании еще одной девушки». Его слова заставили меня задуматься. «А если есть еще одна больная, ее знакомая, тоже наркоманка? Я могу оплатить, чтобы они лечились у вас вместе? Эффект будет даже лучше, если они знакомы, но за нее тоже придется платить по 50 рублей». «Это я уже понял, доктор», — тяжело вздохнул я. «Сколько обычно длится лечение?» «Наш курс рассчитан на месяц, но я обычно рекомендую 2», — серьезно ответил он. «И да, поскольку пациенты у нас не совсем стандартные, нужно письменное согласие на лечение от любого из родителей». «Готовьте палату», — снова вздохнул я, понимая, что отдам за лечение 2 огромную сумму, на которую можно купить машину, а то и не одну. Попрощавшись с врачом, мы пошли к ожидающему нас автомобилю. Омолчавший Щитов спросил у меня. «Ваня, я, конечно, привык к твоим чудачествам, но у них что, нет родителей? Зачем тебе тащить всю сумму целиком? Это ведь огромные деньги. Если у тебя ничего не получится на Олимпиаде, то на 10 лет в долговую кабалу себя загонишь. У первой обеспеченные родители, но они не знают о проблеме дочери. И, судя по словам Вари, лучше им не знать. А у Жени, сестры Димы, родители обычного среднего достатка. Они о таких деньгах не слышали никогда». «Ну, смотри, дело твое, конечно, но это и правда странно», — пожал он плечами. Чтобы не откладывать дела в долгий ящик, по возвращению на базу ЦСКА мы оформили все нужные документы. И мне выдали из кассы пачки денег, запечатанные красной банковской лентой. Чтобы не держать их у себя, я вызвал такси и отвез всю сумму в профилактории, заключив там договор на 2 девушек. И только после этого, взяв Диму, отправился к его родителям. «Ваня!» Постаревший, будто на 20 лет, весь сгорбленный и усталый профессор Татищев с большими синяками под глазами, был, тем не менее, рад меня видеть. «Ты так долго не заходил!» — суетился он, показывая мне дорогу на кухню. «Уже, наверное, все забыл, чему вы с Аней учились у меня». «Не все, Игорь Иванович, но в отсутствии практики многое», — повинился я. «А Аня, я слышал, теперь за границей работает?» «Не знаю, Игорь Иванович, я давно не слежу за ее жизнью». «Дима, что стоишь как столб? Сделай Ване чай!» — прикрикнул тот на сына, и парень бросился открывать шкафы и холодильник. «Ты в гости или по делам?» — печально спросил он. «Думаю, Дима тебе рассказал, что у нас в семье происходит. Собственно говоря, я поэтому здесь». Он ошеломленно на меня посмотрел. «Я нашел хорошую больницу для своей девушки, которая, оказывается, тоже на игле», — спокойно начал я, вызвав удивленный возглас пожилого человека. «Там 2 палаты, поэтому я сразу подумал о вашей дочери. Вы не против, чтобы я отвез ее туда на лечение?» Он сначала обрадовался, но затем потух. «Если это не ЛТП, судя по тому, что вы, Иван, сказали, Там наверняка очень дорого. Мы интересовались этим вопросом. Нам это не по карману», — с трудом сказал он, боясь поднять на меня взгляд. «Игорь Иванович, все, что нужно, это согласие вашей и вашей жены», — спокойно ответил я. «А поскольку она, я так понял, не сильно хочет лечиться, мне придется применить силу, чтобы ее туда доставить. Говорю вам честно, чтобы не было между нами потом недопонимания». «Когда вы ее хотите забрать?» Он поднял на меня взгляд. И я понял, как сильно его это все вымотало. Он даже ничего не стал уточнять про насилие. «Лучше всего сейчас. У меня не слишком много времени до поездки. Поэтому, если нет, я определю в клинику только Варю». «Я сейчас позвоню жене. 5 минут, Иван». Он тяжело поднялся и прошаркал к телефону, откуда вернулся очень скоро. Судя по разговору, жена была настроена много решительнее его самого. «Только прошу, не причиняйте ей сильную боль», — он отвел от меня взгляд. «Нина тоже согласна. Сказала, что нечего и думать, пока вы даете нам такой шанс. Тогда я пошел, поговорю. Если из комнаты будут доноситься крики, не обращайте внимания». Я поднялся, а он согласно кивнул. На нужной мне двери было целых 2 больших засова, открыв которые, я вошел в вонючую комнату. Пахло человеческим калом, мочой и потом. На кровати посреди ужасного бардака лежал ком непонятной одежды, а в углу комнаты — утка с дерьмом, от которой, собственно говоря, и воняло. Осмотрев фронт работ, я вернулся к профессору и сказал, что ему нужно выйти погулять на часок из дома. Он вздрогнул, попытался сопротивляться, на что я сказал, что не настаиваю и могу просто уйти. Дима, до этого стоявший молча, подхватил его под руку и повел одеваться. Затем проводил за дверь и вернулся. «Сейчас будет много криков», — предупредил я его. «Поэтому мне нужна будет твоя помощь». «Вань, я готов». Неожиданно мой зашуганный рядовой преобразился и даже стал будто выше ростом. «Тогда подготовь мне ванную. Сейчас мне она понадобится». Он кивнул и кинулся убирать оттуда лишнее. Я же, зайдя в комнату, а точнее в свинарник, подошел к кровати. Куча тряпья пошевелилась, и на меня посмотрели синюшно опухшие глаза. «Кто ты? Чего тебе нужно?» Я без замаха дал ей пощечину. Голова девушки мотнулась. «Ты охуел? Папа!» Попыталась закричать она, но вторая и третья пощечины заставили ее округлить глаза. «Милиция!» Еще удар, и она замолчала, с испугом смотря на меня. «Добавить еще?» — поинтересовался я у нее. Она отрицательно покачала головой. «Вставай, снимай с себя одежду». «Ты кто? Какое право?» Еще 2 пощечины, и кровь выступила на ее губе, а сама она стала стаскивать с себя вонючее тряпье. «Я не твои родители, которые нянькаются с тобой». Я смотрел, как она избавляется от одежды. «Поэтому чем меньше ты будешь говорить, выполняя мои приказы, тем меньше пострадаешь. Это понятно?» Она осталась в одних трусах и закрыла одной рукой грудь, второй — грязные трусы. «Я сказал снять все», — замахнулся я. Но она, вздрогнув, сжалась и стала стаскивать с себя последний предмет. «Пошла в ванную!» Она голая шла передо мной. Заметив Диму, который стоял в коридоре, Женя попыталась броситься к нему с криком. «Брат, помоги!» Он лишь поджал губы, а моя следующая оплеуха повернула ее в нужную сторону. «Ты предатель!» — бросила она в его сторону, но зашла и опустилась в ванну. А я включил холодную воду и стал под вопли обливать ее. Затем, кинув мыло и мочалку, приказал мыться. Когда она вылезла оттуда, пол был залит водой. На попе отпечатали следы ударов мочалкой, а сама она была покрыта гусиной кожей, трясясь от холода. «Дим, принеси, пожалуйста, трусы, бюстгальтер и верхнюю осеннюю одежду», — обратился я к парню. Тот бросился к шкафу и вскоре принес требуемое, старательно отводя взгляд от голой сестры. «Вытрясь еще раз и одевайся». Она, злобно на меня смотря, стала одеваться. «Дим, зови отца. Мне нужно, чтобы он написал бумагу». Ее брат бросился в коридор и вскоре привел Игоря Ивановича, который, несмотря на крики Жени о том, что я ее избиваю, прошел в зал и написал под мою диктовку согласие на лечение и отказ от посещений на все время пребывания пациента в профилактории. Получив нужное, я повел ее вниз вместе с Димой, где ждало вызванное такси. «Товарищ водитель!» — обратился я, когда мы устроили Женю посередине заднего сиденья, а сами зажали по бокам. «Эта девушка психически нездорова. Мы везем ее в больницу. Поэтому не обращайте, пожалуйста, внимания, если она будет себя неадекватно вести». «Двойной счетчик!» Водитель неприязненно посмотрел на нее и на меня. Иначе выходите». «Хорошо», — покладисто ответил я. И он, заведя машину, поехал по нужному адресу. «Подождете нас? Мы быстро», — попросил я его, когда подъехали к высокому забору профилактория. «Нет», — грубо ответил он. Я вздохнул, выдохнул и промолчал. Еще с ним мне цепляться не хватало. Выведя Женю, я отдал ее врачам, а также передал им согласие родителя. «Когда будет второй пациент?» — поинтересовался доктор. «С ней сложнее и проще одновременно. Ей нужно будет договориться с институтом, больницей, но девушка приедет к вам сама. Она более ответственная в этом плане. Максимум 2-3 дня для улаживания дел». «Хорошо, но согласие родителей тоже нужно», — предупредил меня он. «Конечно, доктор». «Как ты мог? Я любила тебя!» Когда я выходил из кабинета, со стула поднялась Женя. Дима поднялся следом, держа ее за локоть. «Узнала все же своего кумира?» Я остановился рядом с ней. «В жизни ты другой, редкостная, оказывается, скотина. Еще что есть сказать?» «Я когда выйду отсюда, напишу на тебя заяву в милицию», — мстительно сказала она. «Удачи! Идем, Дим!» К нам подошли два дюжих санитара, которые предложили девушке пойти с ними. Идти она не хотела, поэтому ее под белые рученьки утащили, не слушая вопли и истерику. «Так, одно сдали», — прокомментировал я. «Теперь поеду к Варе. Если хочешь, можешь в часть вернуться». «А можно я с тобой? На улице подожду», — засмущался он. «Хорошо», — согласился я. «Ведь сексом я не собирался заниматься с девушкой, лишь поговорить». Без машины поездка заняла большое количество времени. И девушки дома не оказалось. Пришлось ехать в медицинский и там ждать ее у входа. Многие студентки, проходя мимо, заинтересованно на меня поглядывали, а некоторые даже пытались строить глазки, чтобы я первый к ним подошел. Я сделал хитрее. Несмотря на прохладный день, снял куртку, оставшись в поло, которое подчеркивало мои руки и плечи. «Ваня?» В окружении пятерых девушек из здания наконец вышла Варя, которая, увидев меня с Димой, очень удивилась, но бросилась навстречу. Я улыбнулся, обнял ее и поцеловал. Ее губы были не только мягкие и податливые, она сама была настойчивой. «Не застали тебя дома, разговор серьезный». Еще раз поцеловав ее, я отодвинулся. Варя покосилась на подруг, которые с круглыми глазами смотрели на меня и нашу разницу в росте и весе. «Теперь не отстанут от меня точно», — вздохнула она. «В общем, я все устроил». Я отвел ее чуть дальше от прохода, где сновали студенты. «Ты ложишься в хороший профилакторий. Я попросил знакомых из КГБ. Они позвонят в институт и больницу, попросят дать тебе 2 месяца отсрочки, поскольку у тебя будет длительная командировка». Девушка смотрела на меня круглыми глазами. «Вань, я не хочу в ЛТП», — вздрогнула она. «Там ужас, что творится». «Разве я о нем говорил? Нашел хорошую клинику, где лечение стоит 50 рублей». «Ваня, это очень дорого», — перебила она меня. «В день», — закончил я. Девушка улыбнулась, думая, что я шучу, но, видя серьезное лицо, посерьезнела. «Ты с ума сошел? У меня нет таких денег, да и у родителей тоже». «Я уже все оплатил и даже подселил тебе соседку в палату. Все, что тебе нужно, — получить согласие родителей на лечение и отказ от посещений. Можешь что-то придумать? Не обязательно говорить о наркомании». Она задумалась. «Хорошо, Вань, что-нибудь придумаю. Позвонишь мне, когда будешь готова. Я приеду и, наверное, лучше сам отвезу тебя». Варя подняла на меня задумчивый взгляд. «Почему?» «Что почему?» — не понял я. «Почему ты это делаешь для незнакомого человека? У меня с математикой все хорошо, и умножить 50 на 60 я могу. Отдать стоимость машины ради чего?» «Одна человеческая жизнь для меня не пустяк». Я, разумеется, не собирался ей ничего рассказывать про свои трансформации. «Ты точно псих!» Варя покачала головой. «Но меня это устраивает». Она улыбнулась и поднялась на цыпочки. «Завтра утром я буду дома одна». Она пристально посмотрела на меня. «Приедешь?» «На чай? Если честно, то не очень хочется ехать в такую даль». «Ваня!» Она строго на меня посмотрела. «Ты понял, для чего. Не притворяйся». «Поговорим обо всем этом после лечения». Я пожал плечами. «Мне не хочется, чтобы это выглядело как плата за то, что я делаю». «А если я просто хочу тебя?» Она внимательно посмотрела на меня. «Если я влюбилась?» «То будешь мучиться от неразделенной любви», — честно ответил я. Она вздохнула и легонько оттолкнула меня от себя. «Хорошо, поговорим об этом после лечения». «Буду ждать звонка». Она слабо улыбнулась, помахала мне и пошла к подругам, которые мигом ее окружили, забросав вопросами. Мы же с Димой отправились искать такси.